Пейдж. Глава 21. «Эй, здесь есть кто-нибудь? Эй!» Я не проснулась, когда машина ехала по извилистой подъездной дорожке. Приус, может, и шуршал немного гравием, но двигатель работал почти беззвучно. Я не проснулась, когда она вставила ключ в замок. Не проснулась, когда она тихо закрыла за собой дверь. Но когда ее нога ступила на половице в прихожей, я подскочила в постели. Адреналин хлестал в вены так, что легкие не успевали нагнетать воздух. В ванной комнате окно без сетки. Если тут же метнуться туда и выбраться наружу, она меня не увидит. Моя сумка с бумажником и деньгами лежала у кровати, а вот ключи от джипа на столе в прихожей. Пешком я далеко не уйду. До любой цивилизации не меньше 15 километров. «Привет», — сказала она. «Привет», — ответила я. Я все еще обдумывала, что сказать, когда Джина Фрейзер вошла в спальню. Она во многом походила на свою фотографию. Практичная стрижка, волевое лицо, крепкое телосложение. И все же выглядела иначе. Под глазами залегли глубокие тени. В тусклом свете луны она выглядела затравленной. На какой-то миг я за нее даже испугалась. «Пейдж, это ты?» «Прошу прощения», — сказала я. Она подошла ближе, пытаясь разглядеть меня в тусклом свете, пока глаза привыкали к темноте. Она не боялась. Она знала меня. То есть считала, что знает. «Я думала, ты приедешь на следующей неделе». «Нет, на этой». «Ты собрала все свои вещи?» — спросила Джина. «Кажется, да, спасибо. Мне уйти?» «Уже поздно, Пейдж. Куда ты пойдешь?» «В мотель, куда угодно», — ответила я. «Не надо», — холодно сказала Джина. «Можешь остаться на ночь». «Спасибо, миссис Фрейзер». «Миссис Фрейзер? Серьезно?» «Джина?» — нерешительно поправилась я, вставая с постели. «Я перейду на кушетку. Вы можете лечь здесь». «Очень мило с твоей стороны», — проворчала она. «Но я еще не хочу спать. Собираюсь заварить чаю». Я последовала за Джиной в кухню-гостиную, где она включила чайник и подошла к термостату. «Здесь очень холодно. Почему ты не включила отопление?» «Я хотела оставить все как было». «Интересно», — сказала она, нажимая кнопки. В подвале загудел котел, распространяя вибрацию по всему дому и вторя гулу моих нервов. Обычно я рассматривала каждую проблему как дорожную карту, мысленно проходя по разным маршрутам в поисках решения. С Джиной я постоянно заходила в тупик. «Садись», — велела она. «Ты меня нервируешь». Я села на диван. «Странно, что ты не замерзла». «Я замерзла. Но тут теплее, чем в лагере, и к тому же есть горячая вода». «Со мной все хорошо», — сказала я. Джина скинула туфли и свернулась калачиком на другом конце дивана. Она снова разглядывала меня, склоняя голову под разными углами. «Ты выглядишь иначе. Думаю, из-за стрижки». «Значит, она уже встречала эту Пейдж. И если сейчас включит верхний свет, то сразу распознает во мне самозванку. Я пыталась изменить выражение лица. Но меня заботило множество других проблем. Например, как забрать деньги и ключи и сбежать. Так что я не могла контролировать свои лицевые мышцы. Наверное, я выглядела обескураженно, потому что Джина пояснила. «Однажды я заставила его показать твою фотографию. У тебя были длинные волосы. Я хорошо умела притворяться, но роль Пейдж давалась труднее, чем другие. Кто такая Пейдж?» «Я их обрезала». «Вижу. Женщины совершают странные поступки из-за мужчин». «Я была пьяна», — объяснила я. «Ясно», — сказала она. Джина заметила фоторамку лицом вниз на каминной полке, встала и подняла фотографию. Затем вновь села на диван и стала смотреть на меня своим непостижимым взглядом. Я отвернулась. «Как вы?» — спросила я, потому что Пейдж или тот, кто знает Джину, мог бы задать такой вопрос. А еще и правда хотела знать. «А как ты думаешь?» «Да, глупый вопрос». «Особенно глупый от тебя», — сказала она. «Я полагаю, вы приехали, чтобы побыть в одиночестве?» «Я приехала, чтобы сбежать от мужа». «Зачем?» «На меня давит и его чувство вины, и мое», — сказала Джина. Из-за постоянной резкости в ее голосе я растеряла все дружеские чувства, которые испытывала заочно. На фотографиях она выглядела добрее. Чайник засвистел. Джина вздрогнула, нервы взвинчены, и подошла к плите. «Не желаешь ли чашку чая?» — спросила она до странного деловито. «Хорошо». «Мята или ромашка?» «Мята». Она налила две чашки чая, передала одну мне и села на то же место. «Я хотела с тобой познакомиться», — сказала Джина. «Хотя Лен полагает, что зря». «Я тоже хотела с вами встретиться». «Лгунья». Я не нашлась с ответом. Отхлебнув чаю, я обожгла язык. «Где будешь праздновать День Благодарения?» — спросила она. Последние 8 лет мы устраивали ужин у Дюбуа. Для меня это всегда был худший день в году, не считая Рождества и моего фальшивого дня рождения. «Не знаю», — ответила я. «А вы?» «Мы поедем в гости к моей сестре», — сказала Джина. «Что ж...» Какое-то время мы молча пили чай, а я искала предлог, чтобы уйти посреди ночи. «Чувствуешь себя виноватой?» — спросила Джина. «Постоянно», — ответила я. «Хорошо». Радиатор брицал, как плохо настроенный музыкальный инструмент. В комнату проникал жар, но от ее ответа я похолодела. Видимо, Пейдж была девушкой ее погибшего сына, которая рассталась с Тоби перед его самоубийством. «Ты не виновата, я знаю», — сказала Джина. «Правда?» — спросила я. «Зачем Пейдж могла приехать в загородный домик?» «Как вы познакомились?» — спросила Джина. «Он никогда не говорил?» «Я никогда не спрашивала». «Ясно». «Так как вы познакомились?» В женщине передо мной читались тьма и жестокость. Видя такого масштаба горе и гнев, я вспомнила о давно забытых событиях и людях. Как же Пейдж познакомилась с Тоби? «В баре?» «Скажи я, что на вечеринке?» Она могла бы спросить, на какой вечеринке. «Скажи я, что на занятиях?» Меня погубило бы незнание деталей. «В баре», — повторила Джина так, будто у нее во рту остался неприятный привкус. «Да, банально». вся эта ситуация банальна. Ее голос стал резким, как острие меча. Глаза превратились в темные полумесяцы. «Что он в тебе нашел?» Вопрос был мне до боли знаком. Раньше я сама себя спрашивала, что он во мне нашел. Позже мне пришлось задать более важный вопрос. А что я нашла в нем? «Не знаю», — ответила я. «Наверное, у тебя умопомрачительные сиськи», — сказала Джина. «Что?» Ее слова прозвучали, как удар кнута. Я больше не понимала, как себя вести. «У тебя нет ничего, кроме юности. Ты просто оболочка. Ты пустая внутри, как будто тебя захватили пришельцы». Меня словно ударили в живот. Мое лицо побагровело. Глаза наполнились слезами. Я пошла в спальню и стала одеваться. Я больше не могла выдавать себя за реального человека, не вырезав из души последний кусок своего «я». Все, что сказала Джина, было правдой. Хотя она говорила с кем-то другим. Джина последовала за мной в спальню и смотрела, как я натягиваю одежду. «Ты уходишь?» «Да». «Я же сказала, ты можешь остаться». «Все нормально. Мне нужно идти». Я запихнула одежду в сумку и осмотрелась. Не осталось ли что-то, что может меня выдать? Два слова крутились на повторе в моей голове. «Вон отсюда». Я сняла с кольца ключ от домика и оставила его на столе. Затем обернулась и посмотрела на Джину, открывая входную дверь. «Мне очень жаль». «Почему тебе жаль?» — спросила она с неподдельным любопытством. «Мне жаль вашего сына», — ответила я. «Моего сына? Почему? Ты его не знала?» Она говорила образно? Или я не угадала, кто такая Пейдж? Я шагнула на крыльцо. Мой джип стоял всего в нескольких шагах. 10 шагов, и я на свободе. «Я сожалею о вашей утрате», — сказала я, спускаясь с крыльца. «Только об этом ты сожалеешь?» «Я сожалею о многом». «И о том, что трахалась с моим мужем?» Я споткнулась на последней ступеньке. А, восстановив равновесие и немного придя в себя, повернулась к Джине. Ее лицо выглядело таким же застывшим, как каменная кладка ее дома. Она видела во мне врага, а я не могла ответить тем же. Я более 3 недель пользовалась ее гостеприимством. Я задолжала, и мне нечем было отдать долг. Поэтому я дала все, что могла. «Простите, что трахалась с вашим мужем», — сказала я. «Спасибо», — ответила она. Потом вернулась в дом и закрыла дверь.